30. Триумфаминат. Приехав в Париж, король отправился в совет и часть дня работал. Молодая королева осталась с Анной Австрийской и по уходе короля разрыдалась. «Ах, матушка», — сказала она, — «король больше меня не любит. Что будет со мной, Боже праведный?» «Муж всегда любит такую жену, как вы», — отвечала Анна Австрийская. «Может наступить время, матушка, когда он полюбит другую». «Что вы называете любить?» «Ах, всегда думать о ком-нибудь, всегда искать встречи с этим лицом». «А разве вы заметили у короля что-нибудь подобное?» — спросила Анна Австрийская. «Нет, сударыня», — неуверенно молвила молодая королева. «Вот видите, Мария?» «А между тем, дорогая матушка, согласитесь, что король пренебрегает мною. Король, дочь моя, принадлежит всему королевству. Вот почему он не принадлежит мне. Вот почему и меня, как многих королев, король бросит, забудет, и любовь, слава почести, станут уделом других. Ах, матушка, король так красив. Многие женщины будут признаваться ему в любви, многие будут любить его». «Женщины редко любят в короле мужчину. Но если бы это случилось, в чем я сомневаюсь, пожелайте, Марии, чтобы эти женщины действительно любили вашего мужа. Во-первых, самоотверженная любовь женщины быстро надоедает мужчине. Во-вторых, полюбив, женщина теряет всякую власть над мужчиной, от которого она не добивается ни могущества, ни богатства, а только любви. Итак, пожелайте, чтобы король любил как можно меньше, а его избранница как можно больше». «Ах, матушка, беззаветная любовь заключает в себе огромную силу. А вы говорите, что вы покинуты. Это правда, я говорю глупости. Но одного, однако, я не могла бы вынести». «Чего именно?» «Счастливого выбора, новой семьи, которую он нашел бы у другой женщины. О, если я когда-нибудь узнаю, что у короля есть дети, я умру». «Мария, Мария!» — улыбнулась в ответ королева-мать и взяла за руку молодую женщину. «Запомните то, что я вам скажу, и пусть мои слова всегда будут служить вам утешением. У короля не может быть наследника без вас. У вас же он может быть без короля». И с этими словами Анна Австрийская громко расхохоталась, покинула свою невестку и пошла навстречу принцессе, о приходе которой в эту минуту доложил паж. Лицо у принцессы было озабоченное, как у человека, что-то затеявшего. «Я пришла узнать», — начала она, — «не утомило ли, Ваше Величество, наше путешествие?» «Нисколько», — отвечала королева-мать. «Немного», — проговорила Мария Терезия. «А я очень обеспокоена». «Чем?» — взглянула на нее Анна Австрийская. «Король, наверное, устал от верховой езды». «Нет, ему было полезно прокатиться верхом». «Я сама посоветовала ему», — сказала побледнев Мария Терезия. Принцесса ничего не отвечала, а только улыбнулась одной из свойственных ей улыбок, при которой все лицо ее оставалось неподвижным, и только губы кривились. Она тотчас же переменила тему разговора. «Мы нашли Париж совершенно таким же, как покинули его. По-прежнему интриги, козни, кокетство». «Интриги? Какие интриги?» — спросила королева-мать. «Много говорят о господине Фуке и госпоже Плесси-Бельер». «Которая записалась, значит, под 10-тысячным номером?» — усмехнулась королева-мать. «Ну а козни?» «По-видимому, у нас какие-то неприятности с Голландией». «Принц рассказал мне историю с медалями». «Ах, медали, отчеканенные в Голландии!» — воскликнула молодая королева, «на которых изображено облако, проходящее по королю солнцу. Напрасно вы называете это кознями, это просто неприличная выходка». «Такая жалкая, что король не обратит на нее внимания», — заметила королева-мать. «А что вы скажете о кокетстве? Вы намекали на госпожу Долон?» «Нет-нет, нужно искать поближе». «Каза де Остет», — прошептала королева-мать на ухо невестки, не шевеля губами. Принцесса не услышала этих слов и продолжала. «Вы знаете ужасную новость?» «Как же? О ранении господина Дегиша. И вы, как и все, объясняете это несчастным случаем на охоте?» «Да, конечно», — ответили обе королевы, проявив на этот раз интерес. Принцесса подошла ближе. «Дуэль», — произнесла она. «А-а-а», — воскликнула Анна Австрийская, для ушей которой слово «дуэль» звучало неприятно. Во время ее царствования дуэли были запрещены во Франции. Прискорбная дуэль, которая чуть было не стоила принцу двух его лучших друзей, а королю двух преданных слуг. «Из-за чего же произошла эта дуэль?» — спросила молодая королева, движимая каким-то тайным инстинктом. «Из-за кокетства», — торжествующе сказала принцесса. Противники рассуждали о добродетели одной дамы, Один находил, что рядом с нею Паллада – ничто. Другой уверял, что эта дама подражает Венере, прельстившей Марса, и эти господа подрались, как Ахилл с Гектором. «Венера, прельстившая Марса», — прошептала молодая королева, не решаясь углублять аллегорию. «Кто же эта дама?» — начала без обиняков Анна Австрийская. «Вы как будто сказали, что она фрейлина?» «Неужели сказала?» — удивилась принцесса. «Да, мне показалось даже, что вы назвали ее имя». «А знаете ли вы, что такая женщина приносит большое несчастье в королевский дом?» «Это мадемуазель де Лавальер?» — спросила королева-мать. «Представьте, да, это дурнушка». «Я считал ее невестой одного дворянина, который не является ни господином де Гишем, ни господином де Вардом». «Очень возможно, ваше величество». Молодая королева взяла вышивание и с притворным спокойствием стала распутывать нитки. Однако дрожащие пальцы выдавали ее волнение. «Что такое вы сказали о Венере и Марсе?» — продолжала расспрашивать королева-мать. «Разве есть какой-нибудь Марс?» «Она хвастается, что есть». «Вы говорите, хвастается?» «Это и было причиной дуэли». «И господин де Гиш держал сторону Марса?» «Да, конечно, как преданный его слуга». «Преданный слуга?» — вскричала молодая королева, забыв всякую сдержанность, настолько ее мучила ревность. «Чей слуга?» «Защищать Марса, — говорила принцесса, — можно было только принеся в жертву Венеру. Поэтому господин де Гиш утверждал, что Марс решительно ни в чем не повинен, и что Венера просто хвастунья». «А господин де Вард, — спокойно спросила Анна Австрийская, — настаивал, что Венера права». «Дорого же вы, де Вард, поплатитесь за рану, нанесенную благороднейшему человеку, — подумала принцесса. Она с ожесточением напала на де Варда, мстя таким образом за раненого и возвращая одновременно собственный долг. Принцесса была уверена, что ей удастся окончательно погубить своего врага. Она наговорила о нем так много, что если бы слова ее слышал манекан, он пожалел бы о своих хлопотах за друга. Столько вреда принесли они несчастному врагу. «Во всем этом, — сказала Анна Австрийская, — я вижу только одно зло — Лавальер». Молодая королева снова принялась за работу с полнейшим хладнокровием. Принцесса слушала. «Разве вы не согласны со мной?» — обратилась к ней Анна Австрийская. «Разве вы не считаете ее причиной ссоры и поединка?» Принцесса отвечала неопределенным жестом, который можно было принять и за утвердительный, и за отрицательный. «В таком случае я не понимаю, что вы говорили об опасности кокетства», — заметила Анна Австрийская. «Да ведь если бы эта особа не кокетничала, — поспешно ответила принцесса, — Марс не обратил бы на нее никакого внимания». При новом упоминании о Марсе щеки молодой королевы на мгновение вспыхнули, однако она продолжала работать. «Я не желаю, чтобы при моем дворе одних мужчин вооружали против других», — флегматично произнесла Анна Австрийская. «Эти нравы были, может быть, терпимы во времена, когда раздробленное дворянство объединялось только ухаживанием за женщинами. В те времена царили женщины, поддерживая путем частых поединков отвагу мужчин. Но теперь, слава богу, во Франции только один повелитель. Этому повелителю должны быть посвящены все силы и все помыслы. Я не потерплю, чтобы моего сына лишали преданных слуг». И, повернувшись к молодой королеве, спросила: «Что делать с этой Лавальер?» «Лавальер?» — с изумлением подняла глаза Марии Терезия. «Я не слыхала этого имени». Этот ответ сопровождала ледяная улыбка, которая подходит только королевским устам. Принцесса сама была дочерью короля и отличалась большой гордостью и большим умом. Однако слова Марии Терезии уничтожили ее, и ей понадобилось несколько мгновений, чтобы прийти в себя. «Это одна из моих фрейлин», — поклонилась принцесса. «В таком случае», — произнесла Мария Терезия тем же тоном, — «это касается вас, сестра, а не нас». «Простите», — возразила Анна Австрийская, — «это касается меня». «Я отлично понимаю», — продолжала она, многозначительно взглянув на принцессу, — «почему ваше высочество сказали мне об этом?» «Все, что исходит от вас», — криво улыбнулась англичанка принцесса, — «исходит от самой мудрости». «Ее можно будет отослать в провинцию», — мягко заметила Мария Терезия, — «и устроить ей пенсию». «Из моей шкатулки», — живо прибавила принцесса. «Нет-нет, принцесса», — перебила Анна Австрийская, — «не нужно шума. Король не любит, чтобы о дамах распускали дурные слухи. Пусть все это кончится по-семейному. Принцесса, вы будете настолько любезны и пришлете сюда эту девушку. А вы, дочь моя, будьте добры оставить нас на несколько минут. Просьбы вдовствующей королевы были равносильны приказаниям. Мария Терезия удалилась в свои покои, а принцесса велела пажу позвать лавальер.